Сверток опустился на стол. Обвязан тщательно. При прощупывании очень плотный. Выглядит, как туго перевязанная и довольно длинная колбаса. Узел поддался легко. Под чуть сыроватой мешковиной обнаружилось два прозрачных пакета. Сквозь пластик, опознав несколько предметов, я удивленно хмыкнул. Не ожидал такого. Первый пакет содержал следующий набор предметов. Один советский паспорт, на имя Миклакова Сергея Никитича, 1942 года рождения. С фотографии смотрел еще не достигший 30-летия коротко стриженный усатый парень. Один российский паспорт, на имя Суворова Павла Александровича, 1996 года рождения. Молодой парень, голубоглазый, лохматая шевелюра. Паспорт Луковии, на имя Уракагара Лудра Винича, 568 года рождения. С фотографии смотрит крепкий мужик лет 40, бородатый, длинные волосы до плеч, утолщенная переносица, на нем рубашка без воротника, ворот со шнуровкой. Водительские права, текст выдран с мясом, остались корочки и налепленная фотография. С нее глядит, я уже ожидал, крепкий мужик лет под 40, кустистые брови, внимательный сердитый взгляд, удивительно широкие ноздри, мясистые губы. Почетная грамота, выданная Стеньке Парамонову в благодарность за усердную многолетнюю службу истопником в счетоводной конторе братьев Арамовых. Наградной лист. На представление к званию Героя Советского Союза некого Абдулова Тажира Борисовича. За совершенный боевой подвиг. Большое описание подвига. Пулеметный расчет, героическая оборона высоты, уничтожение большого количества вражеских солдат, печать, размашистая подпись. Какая-то книжица, непонятный текст. Буквы, причем знакомые, но вот складываются в полную несуразицу. Фото в наличии. Крепкий мужик, чуть за 40. Умное породистое лицо, высокий лоб, волосы зачесаны назад. Крупного формата треугольная книжица. Реально треугольная. На второй странице рисунок, выполненный вручную. Изображает молодого широкоплечего парня, стоящего на поросшем цветами взгорке, поднявшего руку в приветствии и улыбающегося. Парень изображен в полный рост. Рисунок очень качественный. Но это именно рисунок, а не фотография. Так. Я помассировал затылок. Начался бред. Советский, российский паспорт, ладно. Наградной лист, туда же. Хотя вряд ли такой документ дадут тому, кого представляют к награде. Если ввести в уравнение временную линию, то все логично. Мы появляемся здесь по одному. Кто и сколько лет тут живет, подсчитать трудно. Но как бы то ни было, годы проходят. Время на месте не стоит. Даже грамота истопника вписывается в эту теорию. Но вот паспорт Луковии... Это что за страна такая? Никогда не слышал. А треугольный формат паспорта? С рисунком вместо фото, в полный рост. Он еще и рукой машет. Я даже представил, как милиционер тамошний открывает документ для проверки и сразу добреет, видя улыбчивого парня, машущего приветственно рукой. Ага. Бред. И ведь все документы очень солидные. Качество бумаги, исполнение, печати, подписи. А это что? Свиток. Бумажный свиток. Буквы вообще непонятные. И текст идет под углом сверху вниз. Получается, каждый из здешних узников, кто попал сюда с документами, сделал свой вклад в эту коллекцию. Собрание документов можно приравнять к мемориальной доске. Или к надгробиям. Еще от них оставались черепа, но с этой традицией я решительно покончил. Документы уничтожать не стану. И если однажды выберусь отсюда, то прихвачу их с собой. Вряд ли удастся отыскать родственников погибших здесь мужиков. Но тот же Суворов Павел 96-го года рождения не мог пропасть слишком давно. Кто-то ведь его ищет сейчас. Подали в милицейский розыск, ищут хотя бы могилку. А он очутился здесь, сколько-то прожил, потом умер и оказался спущен в туалет по частям. Жутко несправедливо. Если выберусь, отыщу его родственников и извещу. Чтобы души их не томились. А меня кто-нибудь ищет сейчас? Уверен, что нет. Я всегда дистанцировался от приятелей и девушек. Не позволял сближаться с собой, не позволял втянуть себя в неизбежные дрязги, скандалы, ссоры, измены и прочие прелести большой компании тех, кто уверенно называет себя настоящими друзьями. Поэтому никого не удивит, если я не выйду на связь в течение месяца. Я, бывало, и раньше уезжал, когда чувствовал, что телу и разуму требуется отдых. Собрав документы, отложил их в сторону и взялся за перетянутую тремя резинками толстую пачку бумажных денег. Разноцветная кипа разномастной бумаги. В глаза сразу бросились треугольные купюры сине-зеленой расцветки. Думаю, их можно уверенно соотнести с треугольным паспортом. Рубли советские, купюра в 25, в рубль, трешка, еще рубль. Рубли российские. Тут купюр побольше. Все мелочь бумажная затертая. Луквы. Удивительное название для денежной валюты. Здравствуй, луковия. Всего 20 луквов в трех купюрах оранжевого и светло-зеленого цвета. На деньгах изображена женщина с пышной высокой прической и важно надутыми губами. Деньги стилизованные под бересту. Будто срезали с березы полотно коры, нарезали на одинаковые прямоугольники, после чего выжгли каллиграфическим почерком цифры и буквы. Что в небольшом тряпичном мешочке? Там горстка монеток. Чуть подумав, добавил к общей сумме собственные деньги. Пачка стала чуть толще. Бесполезная бумага. Но ведь сберегли же ее. Равно, как и удостоверение личности. А это что? Среди монеток отыскались орден и медаль. За боевые заслуги и за героическую оборону Луковии. Судя по внешнему виду и весу последней награды, она была отлита из золота. Медали начищены до блеска. Встрепенувшись, вернулся к денежным купюрам и осмотрел их пристальней. Бумажки потерты, долгое время переходили из рук в руки, надорванные края, загнутые уголки. Пара неразличимых пометок карандашом. Чей-то телефонный номер, наспех написанный ручкой. А ниже пометка «Отдать долг Саше». Потрепаны все купюры без исключения. Исполнение очень качественное. Это не на принтере распечатано для прикола. Пачка настоящих денег. Отбросив деньги, я сходил к рычагу, затем вернулся и, усевшись на стол, стиснул виски ладонями, глядя на лежащие у ног удостоверения и денежные знаки. Нет таких стран, как Луковия. Не существует страны, где денежные купюры стилизованы под древесную кору с выжженными цифрами. Не помню современных государств, использующих треугольные паспорта и монеты. А мужчина и женщина с утолщенными переносицами — странные имена. Рисунок в паспорте вместо фото, да еще и в полный рост. И с пригорком. Если бы хоть в одной стране мира вместо фотографий в паспорта вклеивали рисунки владельцев, об этом курьезе знал бы весь мир. Уверен, на моей планете, в моем мире, подобных паспортов нет. Равно как и страны Луковии. Я не спец, но Луковия... Нет такой страны. И что теперь думать? А ничего не думать. Вернее, размышлять можно и даже нужно, но так, чтобы эти размышления никоим образом не мешали моему выживанию. Мне нельзя сейчас размазываться мысленной кашей. Мне нужна сосредоточенность. Я должен сфокусироваться на одном — стабилизация своего положения. Выживание. Выживание во главе угла. И этим все сказано. Я продолжил осмотр. Вскрыл второй сверток. И от удовольствия прищурился так сильно, что, наверное, стал похож на улыбчивого Будду. Второй сверток содержал сокровища. Две иголки. Одна вполне современная на вид, другая из темного металла, чуть искривлена, Вместо ушка — какой-то зацеп для нитки. Есть и намотанная на что-то длинная серая нитка. Небольшой клубочек. Перочинный нож с источенным от постоянной заточки тонким лезвием. Только лезвие и рукоять. На черной пластиковой рукояти с обеих сторон вытянулась в прыжке белка. Пол пачки лапирамида. Мистер Лапирамид. Это лекарство я знаю. От поноса. Настоящий подарок. При отсутствии пищи и лекарств понос — страшная болезнь. Может свести человека в могилу очень быстро. Горстка пуговиц. 42 штуки. И снова в голове пухнет мысленная каша. Очень уж разные пуговицы. Металлические со звездами. Пластиковые, деревянные, костяные. Да, деревянные и костяные. Среди пуговиц нашлось и несколько одежных крючков. Две молнии. Одна короткая, как на моих джинсах. Другая подлиннее. Вполне подойдет для мужской куртки. Молнии отпороты бережно, аккуратно смотаны. Ключи. В смысле, от замков, врезных и навесных. Штук 20, разные. Парочка крохотных медных, некоторые наоборот, в половину моей ладони длиной. Полная на треть аптекарская бутылочка. Внутри мазь. На этикетке изображена церковь, но вместо креста ее купол венчает символ солнца. Диск со множеством волнистых лучей. Перед церковью стоит добродушно улыбающийся пузатый священник. Витиеватая надпись гласит «Мазь от хворей иерарховых». Никаких сведений о дате выпуска и сроке годности. Открыл, понюхал. Запах смутно знакомый. Что-то дегтярное. И одновременно очень сильно напоминает запах мази Вишневского. Может, она и есть? Но запах немного отличается. Тут присутствует что-то ментоловое и цветочное, если меня не обманывает нос. Под названием от руки приписано «Заживляет, очищает». Закрыв бутылочку, продолжил осмотр. Телефон, сотовый, Samsung, сенсорный. На вид устаревший, такие были в ходу лет 10 назад. Но, может, и до сих пор кто-то пользуется, не каждому по карману перейти на современную модель. Вжал кнопку включения, подержал зажатый, телефон остался мертв. Либо сломан, либо, что наиболее вероятно, в аккумуляторе не осталось ни капли энергии. Три автомобильные свечи зажигания. Новенькие, три штуки. До сих пор лежат в картонных футлярах. СССР. Четыре многожильных медных провода. Похожи на автомобильные. Колода игральных карт. Очень потрепанные. Пересчитал. 33 штуки родные. Еще три вырезанные из серого картона. Восстановленные карты. Это туз-пик, шестерка буби и валет крести. Сразу представил, как одинокий узник сидит на лежаке и час за часом раскладывает пасьянс или в одного играет в дурака. Карманные часы, серебряные. Немного повозившись, разобрался и открыл крышку. Блестящее стекло без единой щербинки. Обычный круглый циферблат. Римские цифры, стрелки и надпись понятными мне буквами, складывающимися в абракадабру. Тоненькая книжка. Сказки народные. Крупный шрифт, яркие картинки. Всего 4 сказки. И все мне незнакомы. Первая сказка про морского чертенка, решившего стать добрым волшебником. Вторая про то, как зверята строили дружно укрытие для охромевшего оленя, опасающегося злого охотника. Закрыл книгу. Но проверил название издательства. Из технической информации в первую очередь удивил тираж. 40 тысяч экземпляров. Немало. А название издательского дома — «Издательский дом Трумарион». Огрызок толстого карандаша. Судя по цвету грифеля, именно им нарисованы три игральные карты. Деревянное распятие с распятым Иисусом. Иисусу выцарапали на груди крест и отрезали нос. Глубокие надрезы на бедрах и локтях. Жестоко. Кому-то явно срывало крышу, и кто-то был очень обижен на Бога. Пряжка от ремня, алюминиевая. Губная помада красная, непочатая. Вот это странновато. Но кто сказал, что сюда не могли замести гея? Или шедший домой муж купил по просьбе жены помаду, но до дома так и не добрался. Помада пересохла. На этом перечень моего нового имущества заканчивался. Не густо, но хоть что-то. Мне досталось богатство, накопленное поколениями здешних узников, что тщательно сберегли свои пожитки. Сохранили от сырости. Вопрос. От сырости ли прятали вещи в тайнике? Обычного целлофанового пакета вполне бы хватило, чтобы защитить вещи от сырости. А холод им не страшен. Хорошенько запакуй и оставь на столе. Ничего плохого не случится. Но узники предпочли прятать вещи в тайнике, прикрытым лежаком. А единственный на него намек — крохотная пометка помарка на карте в жестяной банке из-под мятных леденцов. Не хочу строить из себя гения, но далеко не каждый обратит внимание на эту точку, выглядящую как обычное случайное пятнышко. Что еще опасней? Попавший сюда узник может для начала сбрендить от свалившегося на голову несчастья. И в припадке бешенства может запросто разорвать карту в клочки. И тогда все. Указание на секретное хранилище окажется утерянным навсегда. Неужели все эти игры в великую тайну оправданы? Кого опасались узники? Опасались ли? Неужели сюда может прийти кто-то с проверкой? С досмотром? Кто? Некий тюремщик? Опять множество вопросов и никаких ответов. И снова я отложу эти вопросы на потом. Упаковав находки, завязал сверток. Сходил к лежаку и спрятал все в тайник. Поднял и закрепил лежак. Глупо пренебрегать мудростью прошлых сидельцев. Быть может, и есть причина так осторожничать. Поэтому пока последую их примеру. Помимо чужих вещей, убрал в тайник и собственные предметы. На лежаке остались только одна игла и длинная серая нитка. Возможно, у меня появятся позднее мысли о практическом использовании остального богатства, но сейчас надо заняться починкой рубашки. Где-то я все же зацепил рукав. Отметил в голове факт, что вино и запас сухарей стояли открыто. То есть за запасы еды и питья опасаться не стоит. А вот любые другие предметы стоит поберечь от чужого ока. Еще факт. За мной никто не наблюдает в текущий момент. Эта мысль грызла меня уже давно. Что где-то в стене и под потолком установлены камеры, и кто-то прямо сейчас смотрит, как я тут присмыкаюсь, пытаясь выжить. Но нет, никто не наблюдает. Почему я в этом уверен? Тайник. Будь тут видеокамеры и некий наблюдатель, смотрящий за экранами, местонахождение тайника было бы известно ему. Я все же убрал вещи в прежний тайник. И продолжал придерживаться прежнего мнения. Глупо пренебрегать мудростью предыдущих сидельцев. Если кто-то и приходит сюда с досмотром, этот кто-то осматривает камеру самолично, без помощи видеокамер. Где-то открывается некая дверь, входит он. Как это происходит? Проскальзывает бесшумная тень? Или он входит тяжелой и уверенной поступью? Их несколько. Они молчат, отдают узнику приказы. Когда это происходит? А вот тут предположение у меня есть. Не при нашей жизни это происходит. Даже если у узника есть наркота или оружие, или другие опасные или лишние предметы, что с того? Он сидит в одиночной камере. Единственный, кому он может причинить вред, он сам. Но куда хуже, если предметы от одного узника по наследству передаются следующему. Это все увеличивающаяся волна накопительства. Предметов все больше. И это уже теоретически может создать угрозу. Угрозу чему? Опять тупик. Если я прав, то он приходил сразу после смерти моего предшественника. Прошелся по камере, возможно, что-то забрал. Не притронулся к сухарям и бутылкам, не коснулся трупа и ушел. Затем появился я, и, скорее всего, в следующий раз он придет сюда только после моей кончины. Но это теория, не больше. Только теория. Я наведался к рычагу. Свет тут же мигнул и погас. Дернул за рычаг, вернулся к столу. До следующего бонуса мне надо продержаться несколько часов. Займусь делом. Вооружившись тряпками, я взялся очищать лежак и стену рядом с ним от грязи. Чистил с тщательностью. Черные наслоения отходили пластами. Обмотав пальцы тряпкой, я проходил по швам между кирпичами, надраивал каменный стол. Грязь летела к полу дождем. Сходив за водой, напился сам, обильно полил стол и стену. Прошелся тряпками еще раз. Вскоре зона моего обитания вернула себе девственную чистоту. Я приступил к мытью пола вокруг стола. Отскреб полукруг, бросил тряпку для вытирания ног, готово. Сходил дернуть за рычаг. Дернувшись, остановился, замер. Прислушался. Нет, показалось. Вернее, почудилось. Будто слышу чей-то далекий шепот. Одиночество творит с человеком странные вещи. Говорят, нет способа лучше понять самого себя, чем оказаться в долгой изоляции наедине только с собой. Сняв рубашку, продел нитку в иголку, заштопал дыру. Прошелся по всем швам. Нашел те, что грозились расползтись. Добавил там пару стежков. Старался делать все аккуратно. Вытянув из рукавов пару ниток, отложил их в сторону. Проверил джинсы. Штанины снизу давно уже начали лохматиться. Там мне на это было плевать. Сейчас это даже модно. Здесь же подобное неприемлемо. Я подшил штанины, проверил ткань на крепость. Джинса — это джинса. Если носить бережно, джинсы служат годами. Одна задача выполнена. Иголку и надерганные нитки убрал в тайник. Хотел взять игральные карты, но решил убить время более практично. Для начала сделал из небольшой пластиковой бутылки стакан. Плеснул туда на палец вина. Щедро разбавил водой. Темно-красное превратилось в светло-розовое. Пригубил. Вкусно. Правда вкусно. Выудил из банки сухарь. Встал напротив стола и принялся разглядывать очищенную от грязи стену. Тут было на что посмотреть. И не на что. Стена исцарапана, исчерчена. Тут постарались многие. Но большинство не старались дать какую-то информацию следующим узникам. Нет, они просто чиркали что-то от скуки или тоски. Вот изображен деревенский домик, как его рисуют дети. Треугольник поверх прямоугольника. Сверху труба с дымком, окошко. Рядом прилеплена дверь. Чуть в стороне собачья конура. И косоватая надпись «Дом родной». Несколько кирпичей испещрены косыми короткими линиями. Каждые 6 штук перечеркнуты по горизонтали. Календарь. Заброшенный календарь. Ведший его либо разочаровался и разуверился, либо умер. Но тут никак не меньше 40 недель. Железные колеса ракочут за стеной. Смирение — опора моя. Верьте, велика цель наша. Дисциплина и железный распорядок. Ключи к выживанию. Знай, помни. «Знаю», — отозвался я давно умершему мудрецу. «Помню». «Все мы устаем, потому запасайте пищу, сушите сухари». Сухари лучше всего сушить на тряпичном пологе, поднятом под потолком. Вино и ягоды — царское угощение. Пищи много не бывает. Лень — главная угроза. И снова рисунки. Причем один даже талантливый. Легко можно было увидеть широкий луг и небольшую рощу у горизонта. И контуры деревенской хатки, окруженной плетнем. Сколько людей стояли за этим столом и смотрели на стену. Смотрели часами. Тут особо нечем заняться. Лень — главная угроза. Вот эта надпись особенно актуальна для меня. Одиночное заключение. Монотонное дерганье за рычаг. Свет потух, свет зажегся. Рваный ритм сна. Никакой перспективы впереди. Как долго человек продержится в таких условиях? как скоро он решит послать все к чертям собачьим и для начала хорошенько выспаться. Проспит часов 10 и получит за такую дерзость сполна. Придется начинать с самого начала. Взявшись за тряпку, я продолжил уборку коридора, равномерно расширяя пятно чистоты в стороны. Очистил противоположную стену коридора. Вымыл пол в 5 водах. 2 раза дергал за рычаг. Съел еще один сухарь. Положил на стол сложенную несколько раз тряпку. Сверху поставил гирю. Повесил на место веревку. Рядом ремень. Потратил час на тщательнейшую очистку гири от ржавчины и грязи. Прямо тщательнейшую. То есть любовно и крайне неспешно очистил спортивный инвентарь от каждого пятнышка. Я не торопился. Почему? Потому что начал осознавать. У меня впереди, возможно, целая жизнь в этих стенах. Нет, я не смирился. В голове уйма мыслей, уйма планов, уйма замыслов. Но спрятал их в глубокую мысленную кладовку и запер на 5 замков. Рано еще пока. Но я не смирился. Однако глупо отмахиваться от реальности и верить, что вот сейчас скрипнет замаскированная дверь и пригласят на выход, пригласят в свободу. Пусть в душе я рвусь на волю, но придется здесь задержаться. Ограниченное пространство, мало действий, море рутинной работы, дерганье рычагов иначе не назвать. Скоро только она и останется, навязанная рутина. Побочные действия быстро кончатся. Уборка, штопка, чистка стены и так далее. И начнется безделье. А безделье — отец всех пороков. Не знаю, как для женщин, но для мужчины нет врага страшнее, чем безделье. Стоит мужчине закиснуть, и ему конец. Из слитка закаленной стали он превратится в брусок сливочного масла, лежащий на солнцепеке. Для себя такого исхода я не допущу. Я всегда найду себе работу и выполню ее предельно хорошо. Взяв гирю, отнес ее к ледяной стене, перегородившей коридор. Потратил 5 минут на разминку мышц, примерился к истончавшему ледяному языку. Расставил ноги для устойчивости, рывком поднял гирю на плечо и с замахом опустил ее на ледяной горб языка. Лед поддался легко. С легким треском промялся. Глубокая вмятина наполовину заполнилась водой. Я повторил процедуру. Всего 10 раз. 10 ударов по разным местам ледяного языка. Во все стороны разлетелись брызги и ледяное крошево. Мог бы сделать еще несколько взмахов пудовой гирей, но предпочел поберечь силы. Взялся за гирю другой рукой и потащил ее обратно к столу. Там поднял, поставил на край и накрыл просыхающей тряпкой. Отдыхая, чуть посидел на краю стола, свесив ноги и легонько ударяя пятками о кирпичи. Когда свет погас, я был готов и уверенно потянул за рычаг. 15-й раз с интервалом в 24 минуты. Свет зажегся. Что изменилось? Внешне ничего. Тот же поток теплого воздуха, та же яркость освещения. Но если все идет как задумано, теперь временной интервал увеличился с 24 до 48 минут. И еще. Когда я потянул рычаг, произошло кое-что новое. Я отчетливо услышал металлический щелчок, донесшийся от раздвижного люка клетки. Главное не терять времени. Тут все завязано на секунды. Дойдя до туалета, я первым делом проверил люк. Все нормально. Открывается и закрывается. Стало быть, это рычаг номер 2. Взявшись за холодную рукоять, вздохнул и подтянул заблокированный рычаг. Он поддался. Плавно пошел вниз, щелкнул, вернулся назад. Меня мягко толкнуло в ноги и шатнуло спиной назад. Так бывает, когда стоишь в трогающемся с остановки автобусе. Взмахнув руками, я сохранил равновесие. Замер в неподвижности, прислушиваясь к коридору и собственным ощущениям. Не изменилось ничего, хотя... Меня толкнуло в ноги еще раз. Опять потянуло назад. Скорость увеличилась. Если я все правильно понял, то едва дернул за второй рычаг, как вся моя тюремная камера пришла в движение. Вся целиком. Как железнодорожный вагон с единственным пассажиром. Рывок, толчок и поехали. Я стоял совершенно свободно. Не ощущал больше никаких колебаний стен и пола, имевших место только что. Кто работает, тот ест. Работает, когда келья в движении. Это настенное изречение обрело смысл и актуальность в моих глазах. Я сделал огромный шаг вперед. Довел временной интервал до 48 минут. Разблокировал второй рычаг. С его помощью привел в движение келью тюремную. И вот я в пути. И теперь должна открыться кормильня. Вопрос в том, как... Раздался мелодичный протяжный звон. Он донесся с противоположной стороны коридора. И там же в стене вспыхнула три раза зеленая искра. Заметит глухой, услышит слепой. Через 4 секунды, машинально отсчитал про себя, звоны вспышки зеленого света повторились. А следом послышался отчетливый металлический лязг. Открылось. Я рванул с места, как олимпийский спринтер. Я так старался. И будет глупо, если попросту не успею к моменту закрытия кормильни. А она вряд ли будет стоять открытой долго. Посмотрим, что мне послали тюремщики. Посмотрим, что за яство приготовили они мне для первого ужина.